Когда же отслужили за утренню, повелел он, царь, сразу же начать литургию. Священник уже стоял наготове. Когда началась литургия, трепета и благоговения достойное зрелище представлял собой благочестивый царь, стоявший в церкви во всем вооружении, в сияющих, ничем не прикрытых доспехах. Сам же благочестивый царь прилежно взирал на образ Христа, Бога нашего, и на родившую его Богоматерь, и на угодника его великого Сергия Радонежского, ибо стоял он перед его чудотворным образом, непрестанно в сердце своем повторяя молитвы и изливая из глаз реки слез. Когда уже стало расцветать и служба подходила к концу, раздался страшный гром, и задрожала земля. То был взрыв оборонительной стены Казани. Русским удалось тайно от казанцев осуществить подкоп и заложить туда бочки с порохом. Прошло несколько минут, и раздался новый взрыв. Взлетела на воздух стена и в другом месте, и тут же осаждавшие бросились на штурм города. Царь вышел из храма, перекрестился и вернулся на молитву, обливаясь слезами. Вскоре примчался гонец звать царя на ратное сражение, так как в городе идет сильный бой. Иоанн ответил: «Если дождемся мы окончания молитвы, то великую милость получим от Христа, мощное молитвенное оружие против врагов наших». Прошло немного времени, прибыл новый гонец с тем же призывом. Царь, обливаясь слезами, подошел к образу преподобного Сергия и молвил: «Угодник Христов, помогай нам молитвами своими». Затем причастился святой водой, вкусил святые дары и вышел из храма шатра, как написал летописец, словно в сиянии, вооруженной молитвою. Царь сел на коня, взял в руки крест и, воззрев на небо, произнес: «Боже, услышь мой зов о помощи и подвигнись на помощь мне, Господи! Осуди, Господи, борющихся с нами и противящихся нам врагов наших, да уподобятся они пыли, противостоящей ветру. О предки наши и заступники русские Борис и Глеб, будьте нам в этот час заступниками и помощниками против врагов наших». Когда воины увидели, что к ним скачет царь с крестом в руке, то словно на крыльях взлетели они на городские стены. К вечеру 2 октября 1552 года русские войска полностью овладели Казанью. По показанию казанского летописца, в битве за Казань погибло 15 355 русских воинов, казанцев погибло в несколько раз больше. Царь въехал в город 2 октября в 3 часу дня. Перед ним несли его хоругвь, образ Спаса и Богородицы и крест с частицей животворящего древа. Сразу же распорядился всех погибших собрать и вдали от города похоронить. У дворца казанского хана он спешился, упал на колени и вознес хвалу Господу. Затем поднялся и стал осматривать поврежденный пушечной стрельбой палаты. Осмотрев помещение, царь отправился созерцать ханскую сокровищницу, казну, и повелел переписать все ценности и поставил воеводу со стражниками для охраны, чтобы не растащили, да не угинет от нья ничто. Иоанн распорядился всем священникам творить благодарственные молитвы Господу. Как гласит летописное сказание, священники животворящими крестами и святыми иконами и чудотворными и святыми мощами осветили воду, кропили ею все христолюбивое воинство и коней их, и весь город, ходя повсюду, по улицам и по домам и по строениям. Итак, святым обновлением обновили город Казань. Затем состоялся благодарственный молебен, по окончании которого царь произнес свое слово, которое в изложении московского летописца выглядело следующим образом: «Божию милостью и пречистая Богородицы, и молитвами московских и всея Руси чудотворцев, и всех святых и прародителей наших святых царей и великих князей с поможением, и твоим бодрым попечением, брата нашего князя Владимира Андреевича Промыслом и царя Шигалея, и всех наших бояр и воевод, и службою дворян наших, и детей боярских, и всяких служивых людей, Бог нам подал Казанское царство и царя Едигеря в руки. И нам бы, всем православным христианам, то неизреченное Божие милосердие помните и прославить милость Его в рот и рот». Шигалей, шейх Али, 1506-1576, царь Касимовский, царь Казанский, потомок Тахтамыша, внук Ахмата, участвовал в походах против Казани. В 1557 году, во время Ливонской войны, состоял главным воеводою в Большом полку. Хан Казанский Едигей, Едигей Мухаммед, попал в плен. Его приближенные отказались защищать своего повелителя и разбежались. Царь Иоанн принял пленника с почетом. Поверженный Едигей после всего перенесенного выразил желание стать христианином. Его крестили 23 февраля 1553 года на Москве-реке, дав имя Симеона. Иоанн стал крестным отцом, осыпал новокрещенного благодеяниями, предоставил дом в Кремле, организовал ему двор, потом подарил ему в поместье подмосковную Рузу и близкие вотчины. Радостная царская весть о победе была отправлена в Москву, куда гонец прибыл 9 октября. Митрополит с высокими боярами тут же отправились в Успенский собор на молитву, а по всей Москве зазвонили колокола, благовествуя о великой победе христолюбивого народа и благочестивого царя русского. И долгое время было во всей русской земле, во всех городах и селах, во всех людях веселье и радость. Иоанн Васильевич проявил в битве за Казань себя как истинный христианский царь. Молитва и заступничество святых угодников и милость Божия — залог успеха в любом деле, а тем более в таком, где решалась судьба Руси. Когда князь Михаил Воротынский, командовавший первым полком, прислал гонца, поздравляя с победой, и спрашивал, какие теперь будут приказания, то ответ был один — «Славить Всевышнего». Иоанн Васильевич до конца дней считал, что победа над Казанью — воля Божия, что только Христова хоругвь и воодушевление всего православного воинства принесли победу над безбожным народом казанским. Было весьма символично, что первый царь накануне решительного штурма молился перед иконами Троица и явления Богоматери Сергию, специально доставленными из Троицы Сергиева монастыря. Как когда-то давным-давно Сергий Радонежский благословил его предка Дмитрия Донского на ратный подвиг с татарской ордой, Иоанн Васильевич являлся потомком Дмитрия Донского в пятом поколении, так теперь он должен стать заступником и ему, идущему на бой с нехристями, более чем через полтора века. Ведь отец, князь Василий, после крестин возложил сына-первенца на раку преподобного, поручив Иоанна покровительству Сергия, светильника земли русской. В связи с этим эпизодом, штурмом Казани, ставшим ярчайшей страницей царствования Иоанна, уместно сделать небольшую ремарку. Очень давно в литературе наблюдаются поползновения принизить не столько саму победу русского оружия, сколько роль Иоанна в ней. Первым инсинуировать начал, конечно же, пресловутый князь Курбский, обвинивший царя в трусости. Видите ли, он молился, когда бой закипал. А что же он должен был делать? Курбский изложил альтернативный план штурма, предложенный мудрейшими и искуснейшими советниками, людьми храбрыми, рожденными от отцов, состарившихся в добродетелях. Оказывается, надо было взять хоругвь великую христианскую и подвигнуть ее главным воротам города, называемым царскими, и самого царя, хочет он того или нет, посадить на коня, коня же, взяв под узду, поставить рядом с хоругвью. Жаль, что князь не назвал имен этих самых мудрых советников, намеревавшихся самодержцев сия Руси, вне зависимости от его желания, поставить под удар опытных татарских лучников. Тогда было бы хорошо известно, кто именно хотел сделать царя мишенью для врагов и игрушкой для коварного случая. Надо думать, что сам Иоанн Васильевич, имея прекрасную память, их хорошо запомнил. Кстати сказать, тот же Курбский, который был участником сражения за Казань, в своем повествовании невольно признавал, что все тогда делалось по распоряжению Иоанна — рекогносцировка и размещение войск, устройство засад, совершение подкопов. Опровергая злонамеренные измышления по поводу трусости первого царя, один из исследователей справедливо написал, что в молитве и состояло, по убеждению Иоанна Васильевича, его главное дело во время штурма Казани, ибо обязанность помазанника Божьего во время штурма Казани не в том, чтобы с саблей в руках бросаться на казанские стены, но в том, чтобы вымолить у Господа милость и помощь. Никто другой, кроме Иоанна Васильевича, этого сделать не мог. И жизнь подтвердила правоту царя. Казань пала, пока он молился. Курбский невольно проболтался и еще об одном эпизоде, о котором нигде больше упоминаний не встречается. Мудрые и разумные советники присоветовали ему остаться с войском в Казани до весны. Запасов из русской земли привезено было великое множество, да и без них в той земле всего было много. Однако он не послушался совета мудрых воевод, а склонился к советам своих шурьев, братьев Анастасии, которые нашептывали ему в ухо о том, что ему необходимо спешить к царице. Очевидно, что за советом мудрых стоял вполне определенный интерес – оставить царя за сотни верст от Москвы в диких полях и лесах. А реально делами государства будут заправлять ближние бояре во главе с протопопом Сильвестром и Алексеем Адашевым. Но ничего из этого намерения не вышло. Царь через неделю после взятия покинул Казань и по воде отплыл через Нижний Новгород в Москву, посетив по дороге Троице-Сергиев монастырь, где Ураки Преподобного благодарил Бога за помощь. Рано утром 1 ноября 1552 года Иоанн Васильевич прибыл в Москву. Там ему была устроена восторженная встреча. Там он увидел свою любимую жену и сына, царевича Дмитрия, родившегося во время Казанского похода. Затем 3 дня в царских палатах продолжался праздничный пир, а народу раздавались угощения и подавалась милостыня. Выполняя данный при штурме Казани обет, Иоанн повелел построить храм Покрова Пресвятой Богородицы, день начала взятия Казани, который стали возводить в сентябре 1554 года. Сначала деревянный, а со следующего года каменный, о 9 верхах и 9 престолах. Он стал памятником славной казанской победы, но не только. Храм этот, ныне носящий имя Василия Блаженного, шедевр не только русской, но и мировой архитектуры. Василий Блаженный, 1469-1557, московский юродивый и чудотворец. Царь Иоанн Васильевич вместе со многими москвичами чтил Василия, яко провидца сердец и мыслей человеческих. Вместе с женой Анастасией посещал Блаженного не раз, а после кончины нес гроб для погребения на месте строительства Покровского собора. Обряд погребения осуществлял митрополит Макарий. Вскоре после смерти Василий был прославлен. Хотя столкновения с отдельными отрядами Орды в Казанской земле продолжались еще 3-4 года, но это уже ничего не меняло. Казань стала частью Руси. Менее чем через 2 года, летом 1554 года, русские покончили и с еще одним осколком Золотой Орды – Астраханским ханством. Эта борьба не была столь долгой и кровопролитной, как за Казань. Русский воинский отряд тут разместился, не понеся значительных потерь. Царь воспринимал победы над Казанью и Астраханью как вселенское православное дело. Несколько веков христиане терпели поражение и отступали под натиском безбожных огорян, а теперь настало время одоления этих врагов. После тех славных побед в послании патриарху Константинопольскому Иоасафу II 1551-1565 первый царь писал: «Желательно желаем, дабы и вы от Бога получили милость, как чашу, исполненную растворение, и избавились во дни сии от томительства богохульных, и мы, о том услышав, возрадуемся и принесем победную песнь Богу во славу и честь Его имени». Теперь вся Волга входила в состав Московского царства, открывая путь на восток, на Кавказ и Сибирь, которая и была присоединена казаками под руководством Ермака в 1582-1583 годах. С этого времени Русь по территории стала крупнейшим в мире государством. По воле царя и по благословению митрополита Макария в начале 1555 года была образована обширная Казанская епархия. Первым архиепископом казанским стал святой подвижник Гурий Руготин, скончался в 1563 году, сделавший за годы пребывания в Казани очень много для христианского обращения приволжских народов. Иоанн Васильевич его давно знал и настоял на том, чтобы он стал игуменом Тверского-Сележарова-Троицкого монастыря. Отправляя Гурия в Казань, царь и митрополит дали ему наказ, в котором особо подчеркивалось, что всякими обычаями, как возможно, приучать татар к себе и проводить их любовью на крещение, а страхом их к крещению никак не приводить. Гурий деятельно взялся за христианское просвещение новых земель и народов, решив, что для успеха этого дела необходимо учреждение новых монастырей, чтобы братья там сеяло в душах семя Слова Божия. С этим он в 1556 году обратился к государю, которому мысль чрезвычайно понравилась. Он откликнулся посланием. «Ты устрояешь в данной тебе Богом и нами пастве монастырь Зелатов, начатый мною, и хочешь строить другие. Доброе дело, да поможет тебе Бог. Блага твоя речь, чтобы старцам обучать детей обращать поганых к вере, это и есть долг всех вас. Чернецы должны уподобляться апостолам, которых Господь наш послал учить и крестить людей несведущих. Учить же детей надобно не только читать и писать, но и право разуметь читаемое, чтобы они могли научить и других». Затем самодержец извещал архиепископа, что сделал распоряжение об отводе вотчин для новых монастырей, добавив: «А если увидите, что мало, пишите ко мне, на доброе дело я не пожалею и не откажу». Здесь самое время предоставить место статистике. С 1545 по 1584 год, год смерти Иоанна Грозного, то есть менее чем за 40 лет, на Руси было учреждено около 150 монастырей. Точные даты основания многих обителей неизвестны. За полтора же предыдущих столетия их было основано около 180. Такого бурного монастыростроения русская история не знала ни до первого царя, ни после. Дело не сводилось лишь к монашеской экспансии. В реальной жизни большинство монастырей не просто место уединения и молитвы, свеча Духа Святого на земле. Это и крупные хозяйственные комплексы, очаги просвещения, книжности, письменности. Это и центры помощи, милосердия, презрения сирых и болящих. Так что распространение монастырей, их умножение – это и степень духовного просветления, но и хозяйственное освоение и развитие. Согласие и по воле Иоанна Васильевича в новоприобретенных районах Казанской епархии возникло не менее полутора десятков обителей. Казанский Свияжский мужской монастырь во имя Святой Живоначальной Троицы, 1551 год. Вятский Елабужский в Каменном Городище мужской монастырь во имя Святой Живоначальной Троицы, 1552. Казанский на реке Казанки на Зелантовой горе. Зелантов мужской монастырь в честь Успения Пресвятой Богородицы, 1552 год. Именно об этом монастыре шла речь в вышеприведенном письме самодержца архиепископу Гурию. Казанский мужской монастырь в честь Преображения Господня, 1554 год. Казанский Свияжский мужской монастырь в честь Успения Пресвятой Богородицы, 1555. Казанский Тетюшский мужской монастырь во имя святителя Николая, архиепископа Мирликийских, 1559. Казанский мужской монастырь во имя Святой Живоначальной Троицы, 1561. Чебоксарская Казанская Геронтиева Владимирская мужская пустынь в честь Преображения Господня до 1563 года. Казанский Чебоксарский мужской монастырь во имя Святой Живоначальной Троицы, 1566. Казанский Феодоровский мужской монастырь во имя Святой Живоначальной Троицы до 1576. Казанский женский монастырь в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы, 1579. Вятский Хлыновский Трифонов мужской монастырь в честь Успения Пресвятой Богородицы, 1580. Казанский в городе Тетюши мужской монастырь в честь Покрова Святой Богородицы, около 1580. Казанский Спасский на Едемском острове мужской монастырь в честь Вознесения Христова 1557. Астраханский мужской монастырь во имя Святой Живоначальной Троицы 1568. Казанский Чебоксарский женский монастырь во имя святителя Николая, архиепископа Мирликийских, около 1570 года. Через 20 лет после присоединения Казань стала населенным русским городом, не отличавшимся от прочих. Она прославилась на всю Русь после великого чуда, свершившегося в 1579 году и получившего название «Явление чудотворной иконы Казанской Божьей Матери». В указанном году, в конце июня, в Казани случился большой пожар, истребивший значительную часть города, в том числе и центр, Казанский Кремль. В пожаре увидели гнев Божий на христиан, как писал летописец, и вера Христова сделалась притчей и поруганием. Потом были покаяния, молитвы, и Господь явил человеколюбие свое. Рядом с тем местом, где начался пожар, около храма Николая Тульского, стоял дом одного стрельца, превратившийся в пепел вместе с другими. Стрелец решил начать строительство нового дома на месте сгоревшего, но накануне ночью его дочери, девятилетней Матроне, явилась во сне Божья Матерь и повелела объявить духовным и светским властям, чтобы они взяли икону ее из недр земли, указав и место на пепелище, где икона скрывалась. Девочка открылась матери, но та ей не поверила. Видение повторялось снова, а после третьего раза мать пошла к воеводам и архиепископу Иеремию, он занимал Казанскую кафедру в 1576-1581 годах, и заставила дочь все рассказать. Девочке опять никто не поверил. Мать сама решила все проверить, и 8 июля 1579 года, взяв заступ, начала копать там, где указала дочь. К ней присоединились и некоторые другие жители, и скоро им открылось сокровище. Показалась завернутая в ветхую одежду икона Пресвятой Богородицы. Все упали на колени, начали молиться и прикладываться к образу. Вскоре прибыли власти во главе с архиепископом, который совершил к иконе крестный ход, а затем припроводил ее в рядом расположенный храм, в котором священником был в то время Гермоген, будущий патриарх всероссийский 1606-1612. Перед иконой начались молебствия, и сразу случаться стали чудеса. Уже в первый день один слепец обрел зрение. Обретенная икона, как выяснилось впоследствии, являлась списком с чудотворной иконы Богоматери, написанной по преданию евангелистом Лукой, называвшейся Адигитрией, путеводительницей и находившейся в Константинополе в Лахернском храме. По распоряжению архиепископа и местных властей с иконы была сделана копия, список, который вместе с обширным сопроводительным посланием был отправлен в Москву царю Иоанну Васильевичу. Ответ последовал незамедлительно. На месте обретения иконы построить храм во имя новоявленной иконы. Устроить женский монастырь для 40 инокинь, где и поместить икону. Так в 1579 году и возник Казанский женский монастырь в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы. Девочка Матрона приняла в нем постриг с именем Мавры, а со временем стала настоятельницей сего монастыря. Иоанна Васильевича волновала не только проблема духовного обустройства новых подданных и новоприобретенных земель. Надо было обустроить, обиходить уклад жизни всей страны, вышедшей теперь на дорогу своего вселенского христианского служения. И царь, как поводырь народа и как перед Богом первый ответчик, должен денно и нощно о том печься, должен стать поводырем и первым примером. Идеи христианской любви, прощения и согласия владели душой Иоанна все первые годы после воцарения. Эти настроения не только породили такие примечательные явления, как Земский собор примирения 1549 года, но и еще более известный Стоглавый собор, проходивший в феврале-мае 1551 года. Он был созван от имени митрополита Макария, и на нем присутствовал весь епископат, 9 иерархов, многие архимандриты, игумены, пустынники и старцы духовные. Общее количество участников неизвестно, но известно, что собор торжественно открылся 23 февраля в царских палатах, где и проходили все его заседания. Как часто бывает в русской истории, о некоторых событиях вроде хорошо известно, но при ближайшем рассмотрении выясняется удивительная скудость сведений, на которых базируются знания о них. Так случилось и в данном случае. О Стоглавом соборе пишут и говорят уже несколько веков, при том, что летописи того периода вообще о нем не упоминают. Однако сохранился результат деяний этого собора. Знаменитые 100 глав, от названия которых он и получил свое имя в истории. Надобность собора царь и митрополит видели в том, чтобы путем соборного решения умом достойнейших преодолеть нестроения церковные, укрепить нравственные представления и в клире, и среди мирян, чем упрочить положение и церкви, а следовательно и государства. Церковь сама была не в силах преодолеть совокупность бед. Еретические соблазны, нарушение обрядовости. Некоторые прихожане не умели даже правильно креститься. Невежество священников и моральное непотребство священнической среды. На помощь церкви должна была прийти власть царская. И она пришла. Главным действующим лицом на соборе явился царь. Он открывал собор и обратился к нему с двумя речами, устной и письменной, поданной вслед за первой, прочитанной перед всеми собравшимися. Деятельность собора протекала по следующему сценарию. Участникам зачитывались вопросы царя, на которые давались ответы. Все эти материалы были занесены в сборник под названием «100 глав». Царь, открывая собор, обратился с проникновенной речью, в которой повторил некоторые свои мысли, прозвучавшие еще на соборе примирения, в данном случае значительно расширенные и дополненные. Иоанн говорил, а не читал, что свидетельствовало о том, что он озвучивал не чьи-то представления, выражал именно свои убеждения. Как явствует из описания, самодержец воззрел на всех светлым воззрением и веселым лицом. Он испытывал радость от патетического момента, когда станет отцам духовным пособником в благоустройстве царства, церквей Божиих и устроении всего православного христианства. В связи со Стоглавым собором невольно возникает одна историческая аналогия, придающая ему общеисторический духовно-православный контекст. Имеется в виду Первый Вселенский собор, состоявшийся в империи Константина в городе Никее в 325 году. Масштабы задач и цели этих соборов были совершенно различными. Но при ближайшем рассмотрении у этих двух событий можно обнаружить известную сущностную перекличку. По личной инициативе император Константин созвал отцов церкви, которые заседали в императорском дворце, и все издержки по проведению собора оплачивались из императорской казны. То же самое наблюдалось и во время проведения Стоглавого собора. Одной только внешней схожестью двух знаменательных событий дело не ограничивалось. Вселенский собор в Никее созван был имперской властью, чтобы выработать вероопределение, символ веры, чтобы коллегиальной мудростью решить вопросы единства в утверждавшейся в Римской империи Церкви Христовой, ликвидировать разноголосицу в суждениях и сокрушить еретические поползновения. «Не медлите!» — восклицал Константин. «О, други, служители Божии и рабы общего нашего владыки Спасителя!» «Не медлите рассмотреть причины вашего расхождения в самом их начале и разрешить все спорные вопросы мирными постановлениями. Через это вы совершите угодное Богу и доставите величайшую радость мне, вашему сослужителю». Именно император Константин предложил внести в вероопределение греческое слово «омоусиос» — «единосущный», что выбивало почву из-под ног у главных возмутителей церковного спокойствия, группировавшихся вокруг пресвитера Ария из Александрии, разделявшего нераздельные и неслиянные лица Святой Троицы. Суть арианской ереси состояла в том, что Сын Божий не рожден от вечности и существа Отца, а сотворен Богом во времени как высшее творение. Он выше всех тварных существ, но не равен Отцу, а называется Богом, так как выражает божественное совершенство. В силу этого лукавого мудрствования ариане отрицали догмат искупления, фактически не спровергая все христианство. Грехопадением человек нанес оскорбление Богу, существу бесконечному, и для искупления первородного греха нужна бесконечная жертва. Раз Иисус не равен Богу, то он и не мог явиться искупителем рода человеческого. Император бросил на чашу церковного спокойствия весь свой могучий авторитет и добился того, что в символе веры после слов «от Отца рожденного» говорилось «несотворенного, единосущного Отцу». Как выразился историк церкви, внутрицерковный пожар был залит водой власти. Арий, не признававший авторитета отцов церкви, вынужден был склониться перед волей императора и подписал символ. Правда, потом он попытался снова начать пропагандировать свои раскольнические заблуждения, но император немедленно отреагировал. Арий был отправлен в ссылку на далекую окраину Римской империи. Догматическое постановление Первого Вселенского Собора было объявлено в форме двух указов – от лица Собора и от лица Императора. Власть светская встала на защиту единства Церкви в самой ранней фазе своей христианизации, когда сам Император Константин еще и не принял святого крещения. Император Константин, прославленный в церкви как равноапостольный, принял крещение за несколько дней до смерти, последовавшей 22 мая 337 года. Тем же путем следовал через 1200 лет после Константина и первый русский царь, рожденный, крещенный и воспитанный в лоне православия. По справедливому наблюдению одного из исследователей, первый царь никогда не претендовал на исполнение обязанностей церковного первоиерарха. А ведь в XVI веке в Европе уже были такие прецеденты. Например, английский король Генрих VIII, разорвав отношения с Ватиканом, объявил главой церкви в Англии самого себя, и до сих пор английские монархи возглавляют англиканскую церковь. Однако Иоанн Грозный понимал суть царской власти иначе, можно сказать, более мистически, как разновидность монашеского подвига. Стоглавый собор не должен был устанавливать вероопределение. Задача его – обновить и укрепить русскую церковь. Угрозы еретиков и раскольников в середине XVI века не были особо значимыми. Ереси Матвея Башкина и Феодосия Косова, Матвей Башкин и Феодосий Косой отвергали христианские догматы и главный среди них о божественной природе Иисуса Христа. Вариант ереси жидовствующих дали о себе знать чуть позднее и не имели сколько-нибудь значительного круга последователей. Потому никаких вопросов о вероотступничестве на соборе не поднималось. Главным было другое. Как очистить церковь, священничество и среду мирян от наносного и неправедного? Утвердить правильное, истинное, праведное в православных обрядах и повседневной практике. Немало бед накопилось в церкви русской. Иоанн Васильевич это знал и с помощью отца митрополита хотел их устранить. Такова главная побудительная причина собора. В своей речи перед участниками Стоглавого собора Иоанн Васильевич определенно обрисовал, чего ждет власть государственная от власти духовной. «Посоветуйте и рассудите, и умножьте, и утвердите по правилам святых апостолов и святых отцов, чтобы всякие обычаи строились по-божески в нашем царстве и при вашем святительском пастырстве». В настоящее же время в державе нашей обычаи поишатались, а многие законы порушены. Дело оберегания Божиих заповедей ослаблено, а в душах людских умножаются заблуждения. Царь ждал советов, рекомендаций, надеясь на общее, вкупе, согласие всех участников. Царь повелевал всякому разногласию отныне далече быть, а всякому согласию и единомыслию быть в нас». Все слова царя, произнесенные и устно, и письменно, свидетельствовали об одном. 20-летний Иоанн искренне, с великим душевным воодушевлением, хотел почерпнуть знания из кладезя церковной соборной мудрости. Он надеялся начать строить новую жизнь в государстве церкви, оставляя невозвратно позади все плохое, мелкое, суетное, все то, что обременяло, усложняло и затрудняло движение вперед по пути, завещанному людям Спасителем. Это не был просто отвлеченный идеализм, а именно максимализм в достижении нравственной гармонии. Всеохватное христианское чувство Иоанна здесь проявилось со всей полнотой, во всей первозданной чистоте. Царь начал с того, что призвал святейших отцов утвердить в нем любовь как присного вам сына. Он назвал себя сослужником церкви так же, как когда-то называл себя и император Константин. Иоанн Васильевич изложил письменно перед участниками собора духовный смысл существования русского царства, его провиденциальную миссию – служить истинной, пречистой вере. 20-летний повелитель Руси уже хорошо знал исторические корни и своей власти, и своего царства. Он вспомнил имя равного апостолам, первого христианского царя Константина и христолюбивую мать его Елену, а затем перешел к делам нашей земли Великой России. Упомянул великих подвижников и правителей, составивших славу и радость всех поколений людей христианских. Тут чередование шло вне связи с хронологической последовательностью. Сначала упоминались имена митрополитов Петра, Алексея и Ионы, епископа ростовского Леонтия. Затем следовали равный апостолам великий князь Владимир, посвятивший землю святым крещением, бабка его, святая и блаженная великая княгиня Ольга и сыновья Владимира, святые страстотерпцы Борис и Глеб. Далее Иоанн перечислял угодников, преподобных и богоносных отцов наших, Антония и Феодосия Печерских, Сергия Радонежского, Великого, Варлаама Новгородского, Кирилла Белозерского, Никиту Переяславского, Пафнутия Боровского и Дмитрия Прилуцкого. В словах царя сквозила радость от сознания того, что русская земля так богата чудотворцами и угодниками Божьими, что так много и обычных людей разного звания потрудились на славу ее добрыми делами. Только это и есть настоящая опора, крепость земли и царства. Уповая на молитвы святых угодников, надеясь на совет любви, царь желал подтверждения древнего предания христианской истины нашей веры, идущей от самого Создателя. «И Бога ради надо потрудиться для исправления истины и непорочной нашей веры, для утверждения церковного благочиния и царского благозакония, всякого земского строения и нашим единородным и бессмертным душам на просвещение и оживление». Задача была огромной сложности – сделать высокое желаемое действительным, при том, чтобы это было утверждено во веки веков, из рода в род, дабы избежать волчьей вражды душегубительной. Иоанн Васильевич призвал всех – преосвященнейшего митрополита всея Руси Макария, архиепископов, епископов, архимандритов, игуменов, весь священный собор иноков, как и бояр, князей, воинов и все православное христианство – помогать царю, посоветовать. Первый царь взывал ко всем составным частям русского социума той поры. Он надеялся на помощь всей земли русской. Это наглядное мировоззренческое проявление той самой русской соборности, о которой так много всегда говорили и по адресу которой так много произнесли пустого, злобного, ёрнического. В подлинной нравственно-психологической атмосфере и событийной диспозиции века XVI мировоззрение первого русского царя было цельным и христоцентричным. Какое могло быть высшее земное предназначение человека-христианина в мире? Только служить Всевышнему делами, словами, помыслами, поклонением. Искупать природную тварную несовершенность и затем заслужить милость его. Ведь впереди всякого ждет суд Всевышнего, на котором каждый будет держать ответ и за себя, и за подопечных, если таковые имелись. То же касалось и сообщества людей, всего народа христианского, водителем которого являлся помазанник Божий. Иоанн прекрасно понимал всю необозримую меру ответственности, выпавшей на его долю. Она пугала его, но она и заставляла искать новые ответы на извечные вопросы государства устроения. Как, сохраняя нераздельную веру в Бога, править благочестиво, богоугодно? Как совместить евангельскую кротость и любовь, явленные и завещанные Спасителем, с мечом власти, с нуждами христианского царства, которому и извне, и изнутри являются чуть ли не каждодневно угрозы, посылаются испытания? И вся земля должна помогать ему, должна давать ответы на его вопросы, которые одному решить часто было и невозможно. Иоанн с юности знал, уже первые публичные его заявления о том ясно свидетельствовали, что главное в жизни – благочестие. Его нравственная философия была проста и сводилась к трем великим христианским добродетелям. «Подобает убо царю три сия вещи имети, и яко Богу не гневаться, яко смертному не возноситься, и долготерпиву быть к согрешающим. Если подаришь Господу свою душу, будешь делом и словом принадлежать Ему, то Он никогда не оставит. Бог никогда не оставляет себе верных». Это со всей очевидностью удостоверялось Писанием и Ветхим, и Новым Заветом. Надо уповать, верить, молиться и грехи свои превозмогать, во всем полагаться на Бога, все во власти Божией. Потому Иоанн обращается к Богу и к участникам собора, прося простить ему содеянные нами злые прегрешения и законопреступления, вызванные грехом юности моей и неведения моего. Ведь все ранние годы, когда он еще был несмышленым, бояре вершили неправду на земле от его имени, значит, он ответственен. Теперь же надо новую жизнь начинать, надо о будущем помышлять, руководствоваться любовью и смирением. Возненавидим же дела злые, возлюбим добрые и богоугодные дела, как заклинание произнес царь. Нестроение и отступление от веры Христовой надо было удалять и исправлять соборным разумением. Собравшимся был представлен судебник, который святые отцы рассмотрели и утвердили. Обращаясь к собору, царь произнес вступительное слово, в котором ясно выразился по поводу того, как он воспринимает собственную роль и роль церкви в делах управления государством. «По благословению вашему я исправил судебник и написал уставные грамоты. Вот он перед вами вместе с грамотами, царскими указами. Прочтите и рассудите, и если дело это достойно, подпишите судебник и грамоты. Рассудите и утвердите по правилам святых апостолов и святых отцов и по прежним законам прародителей наших, чтобы всякие обычаи строились по Богу в нашем царстве, при вашем святительстве, а при нашей державе». Желание вернуться к прародительским установлениям лишний раз подчеркивало, насколько сознание царя было космологичным. Прошлое для него – не ушедшее безвозвратно давнее время, а близость к корням, к истокам, к истине. Потом царь задавал письменные вопросы, собравшиеся их обсуждали, а затем давали свои ответы, которые царь изучал и принимал. Всего таких вопросов было 69, и все они касались не только, собственно, дел церковно-устроительных, но и прочих. В итоге получилось царское святительское уложение, охватывавшее все стороны церковной жизни, а учитывая полную воцерковленность повседневности на Руси той поры, то и всех основополагающих сторон государства. Вопросы-ответы касались церковного учения, училищ, обрядов, управления, церковного суда, морального поведения духовенства, устройства монастырей, поведения мирян, их суеверий, нравов, обычаев, семейных и общественных. Затрагивались и темы отношения власти церковной к власти общественной и к самому самодержцу. В царских вопросах очень часто и резко обнажались пороки и отступления. Об этом в стоглаве говорится. «Некогда дошло до слуха боговенчанного царя, что во многих святых церквах многие церковные чины не сполна совершаются по правилам и не по уставу, и он, боголюбивый царь, не оставил этого без внимания, а разжегшись Духом Святым, вскоре повелел написать о тех многообразных церковных чинах, которые совершаются не по уставу, и передал на соборе отцу своему Макарию митрополиту и повелел ему о всех тех чинах рассудить и учинить указ». Обнажая язвы и непотребства, царь требовал их искоренения. О делах же благих и светлых почти не упоминал, и совета тут не спрашивал. Что же о том говорить и тому радоваться, если это норма? Поэтому цитаты из Стоглава чаще всего использовались историками и прочими специалистами по прошлому для того, чтобы, опираясь на них, обобщая эти отрицательные явления, делать широко вещательные масштабные выводы о темноте, невежестве и отсталости России вообще. Если же не руководствоваться не столько даже русофобским ангажементом, а скорее антихристианским мировосприятием, а воспринимать события в подлинном духовно-нравственном климате эпохи, то подобные однобокие заключения совершенно неуместны. Цари, церковь ясно осознавали недостатки, их обсуждали, говоря о том открыто, стремились их преодолеть. Это как раз показатель высокого уровня понимания правды небесной и неустроенности жизни земной. Для подлинно христианского мира это естественное, постоянное и неизбежное состояние души и сознания. Там, где Бог, там, где абсолютное совершенство, каждый и все вместе ежесекундно осознают свои несовершенства. Ведь все материалы вселенских соборов – бесспорное тому подтверждение. Там почти нет речи о достижениях. Отцы церкви тоже говорили и пеклись в первую очередь о том, что наносит вред, что разъединяет, что умаляет сакральные принципы веры Христовой. Бурные аплодисменты, восторги по адресу окружающей действительности, радостные возгласы и истерические вопли по поводу текущих великих дел и свершений и экстатические словословия по адресу очередного временщика – все это из мира антибожеского, а проще говоря, сатанинского. Под звериный шум подобных бурных аплодисментов, переходящих в овацию, наша страна прожила большую часть XX века. В истории Стоглавого собора потрясает степень воцерковленности сознания и мировоззрения первого царя. Его не только преданность делу церкви, которая являлась и царским делом, но и те глубокие и разносторонние знания церковной повседневности, канона и догматов, явленные им в его вопросах. Эти глубина и масштаб озадачивали всех недоброжелателей и ненавистников первого царя. Еще Карамзин выразил уверенность, что эти вопросы не плод творчества 20-летнего Иоанна, а усилия таких людей, как Сильвестр и митрополит Макарий. Возможно, эти пастыри играли какую-то роль, но никаких доказательств подобного не существует. В любом случае, даже если кто-то и наставлял, то роль-то свою Иоанн играл совершенно самостоятельно. Никаких суфлеров за его спиной не стояло. Это были его собственные знания и недоумения, которые он потом многократно озвучивал, когда ни Сильвестра, ни Макария уже рядом вообще не было. Все это лишний раз подчеркивает, что Иоанн Грозный являлся выдающейся личностью уже с молодых лет. Внешне выглядит убедительным и заключение, что митрополит Макарий, передавая честь созыва и открытия собора царю, хотел добиться единого соборного решения. Если бы Макарий, написал историк церкви, созывая собор для обновления церкви, действовал от своего лица, то он мог бы возбудить против себя в высшем духовенстве очень большой ропот, потому что архиерейство якобы стояло за сохранение злоупотреблений. Вполне обусловлен вопрос, на чем построено столь уверенное предположение. Исключительно только на логических заключениях, на мировоззрении человека не XVI века, а века XIX, антиправославного, насквозь уже пропитанного позитивизмом и материализмом. Правда, даже не любители Грозного вынуждены отдать должное царю, так как он отнесся к мысли Макария о необходимости обновления церкви с величайшим сочувствием, и что он явился в всем случае ревностнейшим помощником митрополита. Как выше было замечено, Стоглав охватывал буквально все стороны церковной жизни и явился фактически новым соборным уложением, потому разговор о нем сколько-нибудь подробный практически невозможен. Можно лишь сказать, что помимо проблем, касавшихся богослужений, всего церковного чинаследования, службы и жизни духовенства, строгие этические нормы предусматривались и для мирян. Проклинались лжесвидетели на кресте, осуждались содомский грех, бритье бород и усов, мытье в банях мужчин вместе с женщинами, потребление вина прежде обеда, азартные игры, поедание удавленины, волшебство, колдовство, скитавшиеся по миру попрошайки и бездельники. Из числа вопросов, которые имели первостепенное значение тогда и которые не потеряли своей значимости и потом, отметим три – о крестах, об иконописи и о крестном знамении или о перстосложении. После пожара 1547 года соборный храм Успения Пресвятой Богородицы в Кремле пострадал, но не сгорел. Однако старый купольный крест упал и расплавился. По велениям царя купола Успенского собора были покрыты позолотой, а наверху водрузили восьмиконечный крест. Это было ново и необычно. Ранее на Руси употреблялись разные виды крестов – четырехконечные, шестиконечные и восьмиконечные. А на куполе главного собора Москвы, первого престола Руси, красовался крест четырехконечный. Иоанн, любивший во всем ясную простоту, обратился к стоглавому собору с вопросом рассудить. И собор вынес свое решение, постановив – кресты на церквах, водруженные в старые времена, оставить на своих местах. Крест же, поставленный царем на соборной церкви во славу Божию, принять за образец, и такие кресты на церквах и впредь да поставляются. Касательно иконы и иконописания, у царя тоже возникли вопросы, которые требовали соборного определения. Вряд ли вопли дьяка Висковатого, о чем речь шла раньше, сыграли тут какую-то роль. Иоанн Васильевич, ежедневно бывая в храмах, он и за трапезу не садился, не отстояв службы, и сам видел, что в написании одних и тех же ликов и библейского действа на разных иконах нет единообразия. Потому и выразил желание, чтобы иконы писались по божественным правилам, по образу и по подобию и по существу, согласно древним образцам. А сами бы иконописцы отличались благочестивой жизнью и учили учеников писать иконы по существу. После раздумий и обсуждения собор сформулировал несколько определений. Иконописцам указывалось писать иконы Господа Бога, Богоматери и всех святых по образу и по подобию и по существу с древних образов. Самим же иконописцам надлежало быть смиренными, кроткими, незлобивыми, трезвыми, целомудренными и с превеликим тщанием писать святые иконы. Царю рекомендовалось таких творцов жаловать, святителям беречь, а вельможам и простым людям во всем почитать. На соборе Иоанн Васильевич поставил одну проблему, которая впоследствии оказалась не просто значимой, а невероятно важной. Через 100 лет после Иоанна Васильевича, во второй половине 17 века, она стала одной из причин такого печального явления, как раскол, когда церковная среда раскололась на старообрядцев и новообрядцев. Имеется в виду двуперстное и троеперстное крестное знамение. Споры по этому поводу, как заключил один из специалистов, вызвали необходимость обращения к источникам, и в результате история крестного знамения оказалась исследованной в России лучше, чем где бы то ни было. Истоки этого спора, трагического противостояния, скрыты в глубине веков. Стоглавый собор, точнее говоря, 1.31 глава, имеет к нему непосредственное отношение. Обращаясь к участникам собора, царь Иоанн заявлял: «Христиане крестятся не по существу, и крестное знамение не по существу кладут на себя, а отцы духовные о том не родят и не поучают». В ответ на это недоумение Иоанна Васильевича отцы духовные вынесли определение. Протоиереи, священники и диаконы воображали бы на себе крестное знамение крестообразно и по чину, а протоиереи, священники благословляли бы православных крестообразно же, как и учили бы своих духовных детей и всех православных христиан, чтобы они ограждали себя крестным знамением по чину и знаменовались крестообразно, чтобы устанавливали правую руку для крестного знамения, совокупив большой палец до два нижних перста воедино, а верхний перст со средним совокупив, простерши и мало согнув. Так святителям и иереям благословлять и возлагать на себе рукою крестное знамение двумя перстами. Сначала возлагать на чело, потом на перси, то есть сердце, затем на правое плечо, наконец, на левое. Участники собора ссылались при этом на учение блаженного Феодорита Кирского 393-457, по заключению 4-го Вселенского Халкидонского собора 451 год, истинного выразителя апостольского учения. Феодорит считал, что два перста, сложенные для благословения, символ двух естеств в Иисусе Христе. Три перстя символизировало образ Пресвятой Троицы. Другим авторитетом для участников Стоглавого собора явился святой Милетий, епископ Антиохийский, скончался в 381-м, который, председательствуя на Втором Вселенском соборе в Константинополе в 381 году, именно двумя перстами благословлял собравшихся. Когда Русь принимала православную веру из Царьграда, то православные там крестились двумя перстами, что новокрещенные русичи без колебаний и унаследовали. Точно неизвестно, когда на родине православия, в империи Константина, перешли во славу Пресвятой Троицы на Троеперстие. Во всяком случае, то случилось не позже XIII века. На Руси же сохранялась древняя традиция. Как это часто бывает, периферия оказалась более консервативной, чем центр. Новая форма перстосложения в XIV-XV веках стала проникать и в Россию. К середине XVI века сложилась парадоксальная ситуация. Крестились где кто как хотел, что было совершенно недопустимо. По этому поводу в определении собора 1551 года говорилось, что неразумные махают рукою по лицу своему, творят крестное знамение, как заблагорассудится. Царь Иоанн Васильевич хотел добиться обрядового единообразия, желал восстановить и утвердить древнюю норму, как то было в старину. В итоге, безусловно, возобладало двоеперстие, ставшее канонической нормой, а отступники предавались анафеме. «Если кто двумя перстами не благословляет, как и Христос, или не воображает крестного знамения, да будет проклят!» Таково было единодушное заключение участников собора. Пройдет еще 100 лет. При патриархе Никоне православная церковь примет троеперстие, остающееся канонической нормой и поныне. В православном наставлении по этому поводу говорится, «Для крестного знамения мы складываем пальцы правой руки так». Три первых пальца, большой, указательный и средний, слагаем вместе концами ровно, а два последних, безыменный и мизинец, пригибаем к ладони. Сложенные три первых пальца вместе выражают нашу веру в Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого, как единосущную и нераздельную Троицу. А два пальца, пригнутые к ладони, означают, что Сын Божий по сошествии Своем на землю, будучи Богом, стал человеком, то есть означают Его две природы, божескую и человеческую. При патриархе Никоне возникает раскол, а раскольники будут держаться старой обрядовой нормы, ссылаясь на стоглав. И до ныне ссылаются. В этой связи вряд ли уместно обвинять собор 1551 года, митрополита Макария и царя Иоанна Васильевича в порождении трагической церковной смуты. А ведь обвиняют, ставят в укор, что участники собора не стояли выше недостатков своего времени. Первый царь был искренним в своем желании унифицировать всю жизнь в государстве, сделать ее в соответствии с законом, который должен был обсуждаться и приниматься соборным. Формулы стоглава, в том числе и пресловутую 31 главу, определял не царь. Он лишь ставил вопросы и одобрял решения. Это было волеизъявлением поместного собора, являлось определением всей церкви. При Грозном и Макарии в Москве появляется особый церковный обряд – шествие на осляте в неделю Ваих, вербное воскресенье. Это было действие, уподобляющее Москву не только Риму Вечному, но и Иерусалиму. Митрополит, позже патриарх, восседая на коне, которого под узцы вел царь, символизировал спасителя, входящего в Иерусалим. Все это происходило на Красной площади, где для этого было выстроено специальное возвышение, лобное место. Позже церемония была перенесена в Кремль. Шествие на осляте совершалось в свое время в Иерусалиме и в Константинополе, но там в нем не участвовал носитель верховной земной власти. Этот своеобразный церковный чин просуществовал до 1696 года и был отменен Петром I. Как написал затем епископ Пензенский Иннокентий, Смирнов, 1784-1819, стали смотреть в нем более на внешность, нежели на дух, выражаемый внешностью, и видеть более унижение царя перед иерархом, нежели разительное напоминание о благодатном Христовом царстве и иудейской превратности. Иоанн Грозный унижения ни для себя, ни для власти в этом великом символическом акте не усматривал. Петр же I усмотрел, потому что являлся уже носителем внецерковной формы национально-государственного мировоззрения.